Глава 49. Так в полном неведении они просидели минут 20, все меньше веря в возможность нападения. «Куда лейтенант делся, ребята?» – спрашивал Рыжий. «По нужде отошел», – шутил Шойбле. «Должно быть, не будет сегодня стрельбы», – с долей сожаления сказал кто-то из друзей Рыжего. «И зачем только поднимали?» – вздохнул Хирш. «Внимание зенитным башням! Учебная тревога!» – прозвучал в эфире компьютерный голос, но на этом все и закончилось. И снова стало скучно. Наконец появился Реймонд и вызвал всех в коридор. «Короче так, ребята, как будто есть цели, и вроде бы это вражеские суда. Но, скорее всего, какой-то каботаж. Мы ведь сейчас на уровне их промышленных баз находимся. Где-то стоят обогатительные фабрики редкоземельных материалов, к которым раз в год приходят транспорты. Табачок привезти, золотишко увезти». «Мы бы от золотишка не отказались», – сказал приятель Рыжего. «Если чего подстрелим, пустим тебя за борт, собрать, что останется», – пообещал Реймонд, и все засмеялись. «Одним словом, ждем 7 бортов каботажа. Они идут почти встречным курсом». «Они нас не ждут?» – спросил Джек. «Едва ли. Это обычные грузовики. У них и радаров нормальных нет». «Когда подойдут?» – уточнил Хирш. «Ждем минут через...» Реймонд посмотрел на часы. «Минут через 27». «Но это недолго. Пожалуй, мы останемся», — схохмил Шойбле, и все снова рассмеялись, но уже как-то нервно. «Ладно, юмористы, давайте-ка по кабинам», — скомандовал Реймонд, который сам не верил, что они увидят хоть какие-то цели. Впрочем, это было бы приятное разочарование. Но кому охота схватиться с врагом вместо того, чтобы нормально поспать до утра? Джек вернулся на свое место и от нечего делать начал баловаться учебной программой, которая запускала на экран несколько аляповатых целей, и Джек в учебном режиме с отключенным приводом стрелял по ним снарядами разного типа. Качество игры было так себе. Должно быть, ее не обновляли с момента постройки десантного корабля, то есть лет 20. Эти корабли собирались на орбитальных стапелях в те времена, когда политическое руководство мечтало обезопасить дальние подступы планетарного сектора и гарнизоны пограничных баз. Но потом ситуация изменилась, и гигантские десантные корабли с артиллерийской поддержкой и выдающимися скоростными данными пылились где-то у космических доков, благополучно избежав сокращений при очередных оптимизациях расходов. Через 20 минут Джек устал и начал позевывать. Шойбле рассказал старый анекдот, а Хирш предложил две его другие версии, которые помнил еще со времен своей учебы. «Внимание!» – произнес синтезированный компьютером женский голос. «Бортовые системы 4, 12 и 15 судов обнаружили потенциальную угрозу. Повторяю». Но повторить девушке не позволили. В эфир влез какой-то дежурный офицер и, откашлившись, сказал: «Всем успокоиться. Ребята, эта баба слегка зарапортовалась. Пока мы ни в чем не уверены. Возможно, это потерянный зонд. То есть несколько потерянных зондов. Короче, ждите дальнейшей информации». Источник исчез из эфира, и рыжий сержант сказал, что эта хреновина ему уже не нравится. «Я уже не знаю, смеяться мне или бояться. Что тут происходит?» «А ты прикинь, какова вероятность появления нескольких потерявшихся зондов?» – предложил ему Хирш. «Зонды пачками не летают», – сказал Шойбле. «Разведывательный зонд – существо индивидуальное, малозаметное. Прилетел, сфоткал, что нужно, и по орбите назад».